Еремей Парнов. «Восемь сторон света». Издательство «Знания», Москва, 1981 год. Читает Николай Козей. Еремей Парнов широко известен читателям как автор научно-фантастических, приключенческих, научно-художественных книг, а также романов и повестей о пламенных революционерах. В течение последних 10 лет им создана и серия работ, посвященных древнему и современному Востоку. «Звезда в тумане», «Бронзовая улыбка», «Красный бамбук, черный океан», «Звездные знаки», «Боги лотоса». Книги Еремея Парнова переведены на многие языки и удостоены всесоюзных и международных премий. Действие этой очерковой книги происходит в Индии, Японии, Вьетнаме и других странах. Автор рассказывает о самобытной культуре азиатских народов и о тех ее малоизвестных сторонах, которые издавна считались чудом и были окружены тайной. Ныне секреты древнего культурного наследия стали объектом пристального изучения специалистов самых разных наук. Они обогатили наше представление об окружающем нас мире, о нашем прошлом, о нас самих. Под знаком молнии. Историки считают, что на месте нынешнего Дели находился некогда город Индрапрастха, названный по имени повелителя грома и молний Индры. В золотой период царствования династии Маурьев Раджа Диллу основал на развалинах древнего города новую столицу, которая и получила его имя. Уже в XI веке Томара Ананг Пал из династии Раджпутов построил здесь мощную крепость, которая не уберегла, однако, город Индры от мусульманского вторжения. В течение 500 лет Дели служил столицей местных мусульманских султанов и обширной империи великих моголов, основанной Бабуром. Его не раз обращали в камни и пепел иноземные завоеватели. Он изведал истребительный набег нукеров железного хромца Тимура. На его мостовых высекали искры подковы персидской конницы шаха Надира. Но всякий раз происходило чудо, воспетое поэтами Востока. Феникс возрождался из пепла. В 1803 году город прибрала к рукам английская Ост-Индская компания. На его улицах и площадях неоднократно вспыхивали восстания, которые подавлялись огнем полевой артиллерии. Героическое сопротивление сипаев англичанам не удавалось сломить в течение многих месяцев. Поворотным моментом в истории Дели стал 1911 год, когда сюда была перенесена из Калькутты, города Черной Богини, столица Британской Индии. 8 разных городов, сросшихся воедино, образовали современный Дели. И каждый из них наложил свой неповторимый отпечаток на лик древнейшего города. Их границы расплылись и смешались, словно воды рек навсегда слились с океаном. Но как заметна мутная желтизна дельты на синей глади океана, так четко видна граница между Олд Дели и Нью Дели, старым и новым городом. Тоской и величием мертвого прошлого веет от могольских строений старого города. Но вечностью и неизбывной прелестью жизни радует пестрый шум его Чанди-Чоук, величайшего из базаров Востока. Точно так же внутренне неоднороден и противоречив новый город, официальная столица республики. В его дворцах и административных зданиях причудливо соединились строгие черты британского державного стиля с ясно видимыми следами индейского гения. И в этом противоречивом слиянии не ощущается заметного диссонанса.